Глава 13. Утром, обнаружив, что Зои Генриховны нет дома, и увидев застеленную постель, Лена не удивилась. Тетушка рано ложилась, рано вставала и бежала заниматься своей бурной общественной деятельностью. Погуляв с Пиней, Лена часов до пяти просидела над переводом рассказа Джозефины Уордстар. К половине шестого она стала немного беспокоиться. Впрочем, неугомонная Зоя Генриховна часто пропадала на целый день. К 9 часам вечера Лене стало не по себе. Возможно, тетушка решила навестить какую-нибудь свою приятельницу, но в таком случае она бы обязательно позвонила. Она ведь знает, что Лена будет волноваться. Отыскав тетушкину телефонную книжку, Лена набрала номера всех приятельниц Зои Генриховны, которых знала с детства, и со всеми поговорила. Ни одна из старушек Зою Генриховну не видела ни сегодня, ни вчера. Более того, сегодня, оказывается, состоялся некий важный коммунистический митинг, на котором Зоя Генриховна должна была выступать с речью, но на митинг она не пришла. Между тем скулил и лаял Пиня. Он просился гулять и был прав. Зоя Генриховна всегда выгуливала его перед сном именно в это время, с 9:30 до 10. В прихожей за вешалкой Лена обнаружила тетины сапоги. Она помнила, что позавчера вечером они стояли на том же месте, вымытые и начищенные до блеска. Сейчас они были так же идеально чисты. Зоя Генриховна имела по одной паре обуви на каждый сезон, остальное считала излишеством. Получается, с позавчерашнего вечера она из дома не выходила. Да, получается именно так. В стенном шкафу Лена обнаружила тетушкино теплое пальто. Во дворе гуляли несколько собачников, и у каждого Лена спросила, не видели ли они в последние 2 дня скорой возле дома. И каждому описала проклятый микрик. Оказалось, что скорой никто не видел, но это ничего не значило. Во-первых, из подъезда было 2 выхода. Один во двор, другой в переулок, параллельный Шмитовскому проезду. Они могли оставить машину и в переулке. Во-вторых, вчера Лена видела микрик сама из окна гастронома. Просто опять пыталась уговорить себя, что это была не та скорая. Быстро вернувшись и заперев дверь на все, что запиралось, Лена позвонила Кротову. Он был дома. «Сергей Сергеевич, пропала моя тетя. Мне кажется, они были здесь. Я не знаю, что мне делать. Мне очень страшно». «Я сейчас приеду. Скажите номер квартиры», — ответил он. Еще вчера вечером, просматривая сводку по городу, Кротов узнал об аварии на Дмитровском шоссе. Выяснил номер скорой и то, что было 4 трупа, 3 молодых мужчин и женщина 60-65. Машина принадлежала коммерческому объединению «Медсервис». Трупы сильно обгорели, однако личности 3 мужчин были установлены. Все 3 действительно числились в объединении, 1 шофером, 2 санитарами. Женщина оставалась пока неопознанной, и опознать ее было сложно. Она обгорела сильнее остальных. Стараясь не думать о том, что это неизвестное может оказаться Леной Полянской, а возраст при первоначальном осмотре определили неправильно, Кротов поехал в морг. Конечно, мало кто вздохнет с облегчением при виде обгоревшего трупа, но Кротов вздохнул. Судебный медик подтвердил, что возраст погибшей определен верно. Никакой беременности не было в помине и быть не могло. А смерть наступила примерно за 1 час до взрыва в результате инфаркта миокарда. Никаких следов насилия обнаружено не было. Впрочем, состояние трупа не давало возможности определить это с абсолютной точностью. Без ответа оставались 3 вопроса. Каким образом в машину скорой помощи, которая никогда не ездила по срочным вызовам и в которой не было ни одного человека даже со средним медицинским образованием, попала женщина, умершая от инфаркта? как эта машина оказалась за кольцевой дорогой на Дмитровском шоссе, и, наконец, почему номер машины совпал с тем, который назвала Лена Полянская. Кротов собирался в понедельник отправиться в объединение медсервис и получить ответы хотя бы на первые два вопроса. Когда в субботу вечером позвонила Лена, он вдруг поймал себя на том, что радуется даже такому ужасному поводу увидеть ее. На Шмитовский Кротов приехал к 11. Оглядел двор, все было спокойно. Чернели качели и лесенки детской площадки, прижавшись друг к другу железными боками, мирно спали машины. На всякий случай он решил подняться пешком, проверить лестницу. Между пятым и шестым этажом на подоконнике сидели двое ребят, покуривали и разговаривали вполголоса. Услышав шаги, они затихли. Один спрыгнул с подоконника и, перегнувшись через перила, спросил, который час. «А вы, простите, что здесь делаете?» — поинтересовался Кротов. «Так», — пожал плечами парень, — «общаемся, пьем немножко». «В моем подъезде тоже ночами сидят ребят, общаются и немножко пьют», — подумал он. «Эти, кажется, такие же сопляки, хотя кто знает». «Шли бы по домам, пацаны, время позднее». «Не такое уж и позднее», — подал голос тот, что сидел на подоконнике. «У нас сигареты кончились. Вот вы нас угостите, мы выкурим по последней, посидим еще чуток и пойдем». Первый парень спустился на несколько ступенек. Кротов достал пачку сигарет, протянул ему. «Так и быть, угощайтесь». «Ой, у вас только две остались. Последние и вор не берет». Парень улыбнулся и взглянул Кротову в лицо. «Не такой уж он и сопляк», — подумал Кротов. «Лет 20, а то и больше». Парень поднялся и снова сел на подоконник. Теперь у него не было никаких сомнений, что человек, пришедший к охраняемому объекту, опасности не представляет. Это человек с фотографией, обозначенной кличкой «Крот». Лена открыла дверь. У нее были заплаканные глаза. Кротов как-то неловко и официально пожал ей руку. «Спасибо, Сергей Сергеевич, что приехали. Простите меня, я, наверное, вас от семьи оторвала». «Семьи у меня нет, и вы меня ни от чего не оторвали. Вы совершенно правильно сделали, что позвонили». «Может, вы есть хотите?» — неожиданно спросила Лена. «Спасибо, Елена Николаевна, есть я не хочу, а вот чайку попью с удовольствием». Они прошли на кухню. Он подождал, пока она налила воду в чайник, поставила его на огонь и села, и только тогда спросил. «Когда вы видели в последний раз свою тетю?» «Вчера вечером я вернулась поздно. У тети Зои в комнате было темно, и я не сомневалась, что она спит. А теперь я знаю, ее уже не было. В последний раз я видела ее вчера утром». «Почему вы думаете, что вечером ее уже не было?» Лена объяснила и даже показала Кротову тетины сапоги и пальто. «Расскажите мне подробно, что вы делали вчера утром», — попросил он. Лена помнила все поминутно и, рассказывая, постаралась ничего не упустить. «Как вел себя пес, когда вы вошли в квартиру?» «Да, это единственное, о чем я забыла рассказать», — спохватилась Лена. Пиня вел себя очень странно. Скулил, выл, бегал по квартире, будто в панике. Потом я поехала на работу, а поздно вечером, когда вернулась, он был уже спокойный, но какой-то вялый. «Елена Николаевна, почему вы вчера вечером вернулись так поздно?» — спросил Кротов и тут же почувствовал, что краснеет. «Ты совсем сбрендил», — подумал он. «Тебе надо делом заниматься, а ты ее уже ревнуешь, боишься, что она сейчас скажет, я провела вечер с близким человеком». Лена молча выложила перед Кротовым три кассеты и сложенный вчетверо листок бумаги. Он развернул листок, и брови его поползли вверх. «Это привет из Лесногорска», — спокойно объяснила Лена. «Картинку я нашла у себя дома, на письменном столе. Еще в четверг, убегая из дома, Я положила под половички наружный и внутренний, по ампуле с йодом. Обе ампулы были расколоты. Пятна подсохли, но запах остался. Кротов отметил про себя, что к Лене домой надо будет обязательно послать оперативную группу. Прежде чем слушать кассеты, он спросил. «Сколько лет вашей тете?» 68. «Можете описать ее?» «Я могу фотографию показать», — пожала плечами Лена. «Правда, самые поздние десятилетней давности». «Фотографии пока не надо. Просто расскажите, какая она? Маленькая, высокая?» «Высокая, 1,75 м. Довольно полная. Волосы совершенно седые, короткие. Глаза светло-карие, чуть зеленоватые». «Нет уже ни глаз, ни волос», — печально подумал Кротов и сказал. «Елена Николаевна, машина скорой помощи с номерным знаком 7440МЮ вчера днем врезалась в бензовоз на Дмитровском шоссе. Все, кто был в скорой, погибли. Но кроме троих мужчин, там была женщина 60-65 лет, рост около 170 сантиметров, крупного телосложения. Она умерла примерно за час до катастрофы от инфаркта». «Я должна буду, наверное, опознать тетю Зою?» — тихо спросила Лена. Кротов испугался. Она страшно побледнела, даже губы стали белыми. Но голос оставался спокойным. «Нет, вы не сможете ее опознать. Взрыв был мощный, пламя вспыхнуло сразу. Судебные медики установят личность по фотографиям, правда, на это уйдет время». Он осторожно погладил ее пальцы. «Елена Николаевна, это может быть случайным совпадением, пока ничего не ясно». Он чувствовал, как ей сейчас плохо, и подумал, лучше бы заплакала, стало бы легче. Но она не заплакала, а ровным голосом произнесла. «Нет, Сергей Сергеевич, все уже ясно. Они приехали сюда в пятницу утром, вошли в квартиру. Тетя ждала грузчиков, хотела продать буфет, поэтому сначала их появлению не удивилась. Но они стали спрашивать, где я, она им не сказала. Они попытались ее заставить. От ужаса у нее случился инфаркт. Много ли надо человеку в ее возрасте? Они испугались и увезли ее тело». «На каком шоссе, вы сказали, произошла катастрофа?» «На Дмитровском». «Ну вот, они ехали на Долгопрудненское кладбище. Вы же знаете, как бандиты прячут убитых». На Лену было тяжело смотреть. Кротов жалел, что рассказал ей о катастрофе. Но если она права, а она, скорее всего, права, так и было на самом деле, ей все равно придется узнать о гибели тети. «Елена Николаевна, есть ли у вас еще кто-нибудь из родных, кроме тети?» — спросил он, взяв в ладони обе ее руки. Пальцы были ледяными и никак не согревались. «Никого. Мама сорвалась со скалы на Эльбрусе, когда мне было 2 года. Папа умер от рака 3 года назад. Кроме тети Зои у меня никого нет». Кротов зажег огонь под остывающим чайником и вставил в маленький Ленин диктофон первую кассету. «Елена Николаевна, может, вы попробуете немного поспать?» — мягко спросил он, прежде чем пустить пленку. Лена отрицательно замотала головой. «Нет, Сергей Сергеевич, я лучше с вами посижу». Пока слушали разговор с Валей Щербаковой, закипел чайник. Кротов молча встал, взял 2 чашки из буфета, налил чаю Лене и себе. «Может, вы покурить хотите? Я могу приоткрыть окно». Шепотом, стараясь не заглушить голоса на пленке, сказала Лена. Курить действительно хотелось. В кармане пиджака лежала непочатая пачка Честерфилда. Кротов подошел к приоткрытому окну и с удовольствием затянулся. Разговор с Валей кончился. Лена сама сменила кассету. Зазвучал голос доктора Курочкина. Сначала Кротов слушал спокойно, но через несколько минут резко нажал на стоп. «Откуда у Гоши Голицына пистолет?» — с тревогой спросил он. «Газовый», — слабо улыбнулась Лена. «И не заряжен». Немного успокоившись, Кротов стал слушать дальше. «Завтра утром надо ехать к Курочкину», — думал он. «Эту пленку никому показывать, конечно, нельзя. Но и терять эти показания нельзя, ни в коем случае. Надо добиться, чтобы доктор повторил хотя бы часть сказанного еще раз, составить протокол и сделать все как следует». Надежда на повторное откровение старика была слабой, но все-таки упускать этот шанс Кротов не хотел. Кассеты кончились. Была глубокая ночь. «Елена Николаевна, вам все-таки надо поспать», — еще раз сказал Кротов. «Я все равно сейчас не усну. Давайте лучше немножко поговорим». «Хорошо, но только о чем-нибудь нейтральном и отвлеченном», — улыбнулся Кротов. «Согласна». Не зная, можно ли считать эту тему нейтральной и отвлеченной, Сергей осторожно спросил. «Вы были замужем?» «Дважды», — кивнула Лена. «В первый раз еще студенткой. Мы прожили всего месяц, только расписались и сразу разбежались. Второй раз было серьезней. Собственно, мой второй муж и есть отец моего ребенка, хотя мы расстались 8 лет назад. Но в этом году случайно встретились в Канаде, за полярным кругом, в маленьком эскимосском городке. Был июнь, а там снег по колено, ни одного русского, только он и я. Там проходила конференция с женщиной «Полюс». Знаете, собрались бездельники из разных стран и 10 дней болтали о том, о сём с важным видом. За 10 дней 3 банкета. В честь открытия, в честь закрытия, а в середине — в честь участников конференции. Я когда-то перевела рассказы 2 писательниц, канадских эскимосок, а он, как выяснилось, написал книгу очерков о малых народах Севера. Вот нас и пригласили. И поселили в гостинице, в соседних номерах. В общем, там у нас все опять вспыхнуло, а в Москве, конечно, сразу погасло. Он и не знает, что я жду ребенка. У него очередная семья, 10-я, наверное, по счету. Он их меняет, не считая. Мы с ним совершенно разные люди». Спать они легли только под утро. Лена постелила Кротову на диване в бывшем дядином кабинете, а сама отправилась в комнату, где обычно спала, ночуя в этом доме с раннего детства. Там все еще сидели в тонконогом неудобном кресле ее старые игрушки, одноглазая плюшевая обезьяна и огромная тряпичная кукла с лысой резиновой головой.